Глава 16. Сознание медленно выплывало из вязкой черноты. Первое, что я услышала, тихое сопение рядом с собой. Затем сразу несколько голосов, однако не смогла разобрать ни слова. Слишком далеко. После многочисленных криков и взрывов, что отложились в памяти, разлившаяся вокруг тишина казалась неестественной, словно меня поместили в кокон, изолированный от внешнего мира. Желая понять, так ли это, медленно открыла глаза и увидела плавающую над головой фиолетовую сферу. Прежде я видела такие только в лазарете. Принюхавшись, ощутила запахи, свойственные лишь этому ненавистному учреждению. Так и есть. Я в лазарете. Неужели нельзя было обойтись без него? Поди стоило рассказать мужу, что у меня стойкая нелюбовь к ним после перенесенной пневмонии. Я аккуратно приподнялась на локтях и увидела, что в палате была всего одна кровать. Моя. Рядом с ней стояло удобное кресло, в котором, развалившись, посапывал любимый маг. Еще заметила, что голова совсем не болела. В теле почти не ощущалось усталости. Немного беспокоила нога. Откинув одеяло, заметила на лодыжке повязку и пошевелила пальцами. Легкая боль вмиг дала о себе знать, но в целом все было отлично. Единственное, что теперь меня сильно тревожило – магия. Выставив ладони вперед, выпустила порцию магических потоков. В палате похолодало, а в воздухе закружились крупные мохнатые снежинки. Одна из них опустилась Дэниелу на кончик носа, и он открыл глаза. Моя улыбка стала намного шире, чуть ли не до ушей. Счастье буквально переполняло меня. Враги повержены, магия на месте, с Дэниелом все в порядке. С братом уверена тоже. Жизнь прекрасна. «Привет», — прошептал муж, словно боялся вызвать у меня приступ головной боли своим громким голосом. «Ты как? Болит что-нибудь? Позвать врача?» Я покачала головой и потянулась пальцами к Дэниелу, желая ощутить его тепло. Муж взял мою руку в свою и поднес к губам. Их прикосновение породило в душе приятное волнение. «Где мы?» — возник невольно вопрос. Ясное дело, что в лазарете, но где именно? Это место мало походило на полевой лагерь. В Миракле. Нас переправили сюда порталом при первой же возможности. Что с Далтоном? Жив и почти здоров. Лежит в этом же лазарете. Каждые 4 часа ему дают восстанавливающее зелье. Он сильно истощен. Не столько физически, сколько психологически. Твоему брату здорово досталось. Дэниел поморщился словно от боли и отвел на миг глаза. Я снял с него подчиняющий амулет. Едва был схвачен Лерой. Но Далтону понадобится время, чтобы прийти в себя. Уверен, как только он восстановится, то придет навестить тебя и отблагодарить за спасение. А вот от меня ты получишь после выписки нагоняй, проговорил Дэниел строгим голосом, пытаясь придать лицу хмурое выражение. Но не получилось. Его глаза светились радостью и любовью. Я все понимаю, Адель. Далтону нужна была помощь. Но почему ты не дождалась меня? Почему в одиночку полезла в самое пекло? Брат пришел ко мне в твое отсутствие. Виновата начала я. Это было условием Лероя. Я изо всех сил пыталась удержать Далтона, но не смогла. Когда он ушел, мне ничего не оставалось, как отправиться следом. Я обманула брата и чувствовала, что с тех пор в ответе за его жизнь. Добравшись до руин замка, ждала, когда придет подмога. А потом... Потом ситуация так резко изменилась, что у меня не было и минуты на раздумья. Не вмешайся я, Лерой убил бы его. Как после этого можно было бы спокойно жить и смотреть родным в глаза? А ты представляешь, что пережил я, когда получил ту странную записку? «Далтон у Бишопа. Иду по следам. Жду подмоги», — пересказал Дэниел слово в слово. Тем временем, как Бишоп стоит напротив меня и уже больше часа ведет лекцию. Пока я понял, что происходит, думал, посидею. Хотя, по правде говоря, если бы не своевременно отправленная записка, боюсь представить, чем бы все закончилось. И способ такой забавный нашла. Муж взял меня за руку, приложил к своей колючей щеке и закрыл глаза. Я усвоила урок с прошлого раза. К тому же одна не в жизни справилась бы с Уолтман и, как предполагала, с Бишопом. «Почему ты подумала на него?» — спросил Дэниел после некоторой паузы. Из рассказа Далтона выходило, что он стал пленником некоего воздушника, работающего в академии и прекрасно играющего в карты. У него светлые волосы, голубые глаза и непомерное самолюбие. Перед внутренним взором всплыл образ Бишопа. Сами собой вспомнились его неоднократные приставания, балу Хилтонов. В итоге я пришла к выводу, что за всем этим стоит именно куратор. А он оказался всего-навсего картежником и альфонсом. Между прочим, еще и трусом. Бишоп предпочел остаться в лагере, нежели идти неизвестно куда и зачем. В голосе Дэниела появилась злоба. «Сейчас день или ночь?» Внезапно возник у меня вопрос. «День?» «Тогда открой ставни, впусти свет, а то мы здесь словно в подземелье». Дэниел выполнил просьбу и вернулся на прежнее место. Фиолетовая сфера начала меркнуть. Стоило ей погаснуть, как в палату вошел целитель. Вероятно, светящийся шар был своего рода сигналом. «С возвращением, Лира Колтран! Как себя чувствуете?» — поприветствовал он меня бодрым голосом. «Отлично!» — без преувеличения произнесла я. «Вот и чудесно! Сегодня полежите у нас, завтра сможете вернуться домой», — проговорил он, посветив глаза ярким магическим лучом, и стал ощупывать лодыжку. «Ногу нельзя будет нагружать еще неделю. Никаких танцев и прыжков в сугробы. Если не хотите заработать хромоту, советую строго выполнять рекомендации. Прислать медсестру, чтобы помогла вам привести себя в порядок». «Зачем?» – озадаченно поинтересовалась я и пригладила копну взъерошенных волос. «В коридоре столько желающих увидеть вас, что моему персоналу приходится буквально летать. Будьте милосердны, примите их. Верните нашему учреждению покой». Я усмехнулась и ощутила, как сердце наполняется теплом. «Все-таки насколько приятно, когда родным и знакомым не безразлична твоя судьба». «Хорошо, только никого не присылайте, сама справлюсь». Целитель ушел, и я впилась взглядом в лицо Дэниела. На лбу, щеках и шее виднелись ссадины, под глазами залегли тени. На левой руке от указательного пальца к запястью тянулся длинный и довольно глубокий порез. Скорее всего, останется шрам, но это мелочи жизни. Не заметив больше никаких повреждений, я протяжно выдохнула и улыбнулась. «Расскажи мне все, чего я не знаю». Попросила его и взяла с прикроватной тумбочки расческу. Следовало поскорее привести себя в порядок. Судя по оживившимся в коридоре голосам, в любую минуту сюда запросто мог ворваться кто-нибудь из родных. «С чего начать?» – задумчиво протянул муж. «Как пробрался в замок незамеченным?» – задала наводящий вопрос. «Без особых усилий. Старый знакомый Грегори одолжил мне амулет, блокирующий сканирующие потоки. Я вызвался идти первым, мотивируя тем, что у меня есть преимущество и личный интерес. После недолгих обсуждений глава комиссии дал добро. Остальным предстояло выждать 10 минут и только тогда выдвигаться следом, чтобы не спугнуть Лероя». 10 минут?» — фыркнула я. «Прошло не меньше получаса, прежде чем они появились. Заблудились по пути, что ли? Или просто не особо спешили?» «Это потому, что я шел неумеренным шагом, как было велено, а бежал, не чувствуя под собой ног. Правда, у двери немного задержался, сканировал помещение. Для начала следовало разобраться, что происходит внутри, кто где находится, и только потом врываться. Лерой сам учил нас сохранять в бою холодную голову, твердил, что горячность – залог проигрыша». На последней фразе муж заметно помрачнел. Разочаровываться в кумирах всегда невыносимо больно. Сейчас Дэниел переоценивал каждое слово магистра, каждый его поступок, пытаясь понять, за что ценил его, и можно ли было предугадать такой поворот событий. «Твое появление застало Лероя врасплох», — отвлекла я мужа от нерадостных мыслей. «Он был уверен, что тебе не удастся найти меня». «Из-за нейтрализатора?» — уточнил Дэниел и пояснил после моего кивка. «Во-первых, после истории с фляжкой я настороженно отношусь к воде. Предпочитаю пить свежую, только набранную. Во-вторых, один недотёпа оказал всем услугу, опрокинув ведро где-то на середине практического занятия. Только он и успел оттуда напиться». Закончив плести косу, я закрепила ее на голове шпильками, которые нашла на прикроватной тумбочке, и задала очередной вопрос. «Ты удивился, увидев Лероя?» Муж покачал головой. «Нет, частицы головоломки к тому времени сложились в единую картину». Мой растерянный взгляд вынудил Дэниела поделиться замечаниями. Магистр заменился с бишопом, сославшись на мигрень, что было крайне необычно. За 4,5 года подобное происходило впервые. Получив твою записку, я надавил на воздушника, бросавшего тем вечером фонарь. Оказалось, об услуге его попросила Уолтман, в обмен на поцелуй. Не успел я отпустить влюбленного идиота, как в разговор вмешался боевой маг и рассказал о занятной сцене, свидетелем которой стал по возвращении в лагерь. Лерой отчитывал за что-то Уолтман, а та твердила, будто это для их же блага. Адепт не придал значения беседе, посчитал, что девица донимает вниманием преподавателя. Затем интересной историей поделился еще один воздушник. Он видел, как Лерой забегал в наш домик по пути к озеру. Всего на мгновение. Магистр был у всех на хорошем счету, поэтому никому и в голову не пришло заподозрить его в чем-то плохом. «Надеюсь, они ответят за все сполна», — гневно выпалила я, хотя зарекалась держать себя в руках. «И Уолтман и Лерой уже дали показания. Только... не хочу расстраивать тебя, Адель, но много им не дадут. 10 лет, не больше». «Почему?» — возмутилась я. «Этой парочке особо нечего предъявить, кроме как удержание человека против воли, нанесение телесных повреждений и попытку твоего убийства. Обо мне и речи нет. Лерой сказал дознавателю, что напал на меня в целях самозащиты, после того, как я выбил двери и ворвался в зал». С каждым новым словом Дэниела меня все больше разбирала злость. Чтобы немного успокоиться, я зажмурилась и сделала глубокий вдох. Ему поверили? «К сожалению. В пользу Лероя многие факты, в том числе показания Уолтман. Ответственность за двойное покушение на тебя она полностью взяла на себя». «Ну и дура», — не сдержалась я. «По уши влюбленная дура», — заметил муж. «Между прочим, Лерой ничего не знал о планах своей сообщницы. Он велел ей лишить тебя магии, не более. Твое исчезновение подчас поиска предмета на местности и поднятая в лагере шумиха нужны были ему, чтобы незамеченным пробраться в домик и отыскать меч. Все остальное — собственная инициатива Уолтман». «Зачем?» «Она не сознается. Но у меня есть кое-какие соображения». Не усидев, Дэниел поднялся и подошел к окну. «Сандра любит Лероя, однако все время велась вокруг меня. Казалось бы, где логика? Я нашел ее после долгих размышлений. Лерою нужны были деньги, и немалые. Восстановить замок из руин – это не дом построить». Пока он не задавался этой целью, тем не менее Уолтман прекрасно понимала, что только деньгами удержит возле себя магистра. У нее появилась задача – найти их. Для начала Сандра завела сразу несколько богатых любовников. Их подарки не удовлетворяли ее запросов. В какой-то момент Уолтман приходит к выводу, что залог ее счастья – выгодное замужество. Год-два брака принесли бы гораздо больше денег, чем редкие подарки. Очевидно, я был идеальным кандидатом. Вот она и мелькала перед глазами. И не смирилась даже после нашей свадьбы. С тяжелым вздохом закончила я за него. Смириться для нее – значит потерять Лероя, к чему она была не готова. Несколько мгновений в палате висела тишина. Тем временем, как в коридоре продолжал нарастать гул. Выходит, покушение припишут Уолтман, а магистру тогда что? Поинтересовалась я, едва сбрызнула шею духами, которые нашла в заботливо собранном кем-то редикюле. Он не стал отнекиваться, что держал в заточении и пару раз избил Далтона, но только чтобы забрать карточный долг. Дэниел поднял указательный палец, привлекая мое внимание. «Похищение Далтона Лерою не удалось инкриминировать, поскольку твой брат добровольно пошел к нему. К тому же он клянется, что не собирался никого убивать. Хотел всего лишь хорошенько запугать тебя и брата, чтобы никто из вас и словом в его адрес не обмолвился». Как бы я ни старалась успокоиться, внутри вспыхнула ярость невиданной силы. Такое ощущение, что он выбрался сухим из воды. Не совсем. Помимо срока, Лерою навсегда закрыт доступ в Миракл. С преподавательством тоже покончено. Кто возьмет его на работу после этой истории? Будет сидеть в своих руинах и вспоминать о былых счастливых днях. Честно говоря, знаю я, что он правнук самого Вальхела, отдал бы ему меч с твоего разрешения. Возможно, тогда не случилось бы ничего плохого ни с тобой, ни с твоим братом. Сокрушенно проговорил Дэниел и подошел к кровати. Внезапно дверь распахнулась, и в палату с гордо поднятой головой вплыла бабушка. Рядом за ней вошел герцог. У обоих были очень встревоженные лица. «Не торопитесь с выводами, молодой человек», — воскликнула она. «Я говорила тебе, Адель, что от Колтернов сплошные проблемы. Убедилась?» В помещение попыталась ворваться мама и Аннабель, но бабушка захлопнула дверь прямо перед их носом. Вероятно, предстоящий разговор не предназначался для их ушей. Тем не менее, поступок родственницы сильно ошеломил меня. Наверное, поэтому мне в голову не пришло попытаться встать и сделать реверанс. Обняв меня за плечи, бабушка опустилась в кресло у кровати. Насчет меча у Вальхелла имелись четкие указания. Воин знал, что у него есть сын. Однако незадолго до смерти отправил оружие верному другу, который, по его мнению, был достоин подобного подарка. Этим другом оказался мой прапрадед, а ваш Лерой своим поступком лишний раз доказал, что не заслуживает быть его обладателем. Брови Дэниела поползли вверх от удивления. «Так вы знали, что меч настоящий?» «Конечно», — фыркнула моя грозная родственница. «У меня до сих пор хранится письмо легендарного воина, адресованное прапрадеду. В нем говорится, что меч не должен становиться семейной ценностью, а переходить из рук в руки только достойнейших его. 40 лет назад я собиралась подарить его Чарльзу, но жизнь заставила меня передумать. Бабушка поджала губы, бросила на герцога недовольный взгляд и снова посмотрела на меня. Поэтому я отдала меч внучке, чтобы она, в свою очередь, подарила его вам, молодой человек. Знала бы, чем все закончится, лучше бы продала. «Как ты, моя девочка?» – взволнованно спросила она. «И со мной, и с магией все в порядке», – убедительно произнесла я. «Завтра выпишут». Внезапно бабушка всхлипнула. Герцог мигом встал у нее за спиной и положил ей на плечо руку, которую она с благодарностью накрыла ладонью. Они держались вместе, точно признанные влюбленные. Мы с Дэниелом красноречиво переглянулись. Похоже, сегодняшний день тоже был полон сюрпризов. «Замечательно», — отозвалась бабушка, протерев платочком глаза. «Не представляешь, как я испугалась, когда увидела тебя, такую бледную и без сознания. Боялась, что не придешь в себя». «Лира Эльза, я очень люблю вашу внучку и скорее погибну сам, чем позволю ей умереть». Она мгновенно просияла. «В таком случае можете смело называть меня бабушкой». «С тебя ваза, Чарльз», — восторженно воскликнула бабуля. «Ты проиграл пари. Твой потомок первым во всеуслышание признался в любви». «Если ты о прекрасной вазе, что приглянулась тебе, то Лира и Лаэль разбила ее», — поспешила сообщить я и прикусила язык, осознав, что ляпнула лишнего. «Вот гадюка, и до нее добралась». Бабуля тяжело вздохнула и плотно сжала губы. «Дорогая, не переживай. Я куплю тебе сотню таких же. Может, вернетесь в Винтеркасл? А то нам вдвоем будет скучно в замке», — проговорил герцог, поглаживая свою любимую по плечу. «А как же мама с папой?» — осторожно поинтересовался Дэниел. «В данный момент твоя мама собирает вещи. Она заявила, что ни дня больше не пробудет в Винтеркасле, когда узнала, что на днях у замка появится новая хозяйка», — произнес его светлость с блеском в глазах и улыбкой на губах. «Вы женитесь?» — изумленно воскликнули мы с мужем в один голос. У бабушки на шее быстро запульсировала жилка. На щеках заиграл румянец. Опустив пристыженно глаза, она проговорила. «Я подумала, что у нас нет 40 лет, на протяжении которых могла бы мучить Чарльза, и приняла предложение руки и сердца». «За что премного благодарен тебе, любимая». Герцог взял бабушкину руку в свою и прикоснулся губами. «Прямо у нас на глазах». Новость оказалась немного шокирующей. Голова пошла кругом. Я не знала, как реагировать. А потом неожиданно для себя самой улыбнулась. Едва увидела, насколько они оба были счастливы. «Надеюсь, вы придете на церемонию», — спохватился герцог. «Она состоится в следующую пятницу». Его взгляд стал крайне настороженным. Тело заметно напряглось. Дэниел обнял меня за плечи и от нас двоих сказал. «Конечно, мог не спрашивать. Заботы о торте мы берем на себя. Я уже знаю, каким он будет». Муж подмигнул мне и рассмеялся. «Естественно, черничным». Вслед за его хохотом распахнулась дверь. Мама и Аннабель предприняли вторую попытку ворваться в палату. Гневный бабушкин взгляд заставил их передумать и набраться терпения. «Чарльз, захвати, пожалуйста, Дэниела и подожди меня в коридоре пару минут. Мне нужно побеседовать с внучкой с глазу на глаз». Казалось бы, она говорила в привычной манере, однако голос был полон нежности. Его светлость вновь прикоснулся губами к тыльной стороне ладони своей невесты и радушно вымолвил. «Поправляйся, Адель. И не забывай, что двери Винтеркасла для тебя всегда открыты. Ты можешь приехать туда в любой момент, даже без Дэниела». Я кивнула в знак благодарности и прощания, и мужчины устремились к двери. Перед уходом супруг бросил на меня взгляд, полный беспокойства и любви. Приятное тепло разлилось по телу. Захотелось встать и обнять его, хотя бы на мгновение. Но муж ушел, прежде чем я дала ему это знать. К тому же мы были не одни. «Дорогая, прости меня», — прошептала бабуля, едва мы остались одни. В каждом ее слове звучала мольба. «За что? Я чувствую себя ужасно виноватой перед тобой. Если бы знала, что тебе придется столько всего пережить из-за меча, ни за что не подарила бы его Дэниелу. Да и не нужно мне было скрывать правду. Может, расскажи все, как есть, ни ты, ни Далтон не оказались бы в лазарете. Но я всячески пыталась уберечь тебя от проблем». Я накрыла ее руку своей и легонько сжала хрупкие пальцы. «О чем ты, бабушка?» «Тем вечером, во время свадебной церемонии, я увидела среди гостей Далтона, окликнула его, но он тотчас скрылся из виду. Меня насторожило его поведение. Когда ты рассказала о ночном инциденте, я начала усердно искать твоего брата, заподозрив неладное. Обратилась за помощью к Чарльзу, хотя, думаю, ты представляешь, чего мне это стоило». Бабушка закатила глаза и шумно выдохнула. Но Далтон словно сквозь землю провалился. Почти так и было. Я попыталась улыбнуться, только вряд ли улыбка вышла искренней. «Ни в чем себя не вини. Дело не в мече, а в жадности и коварности одной рыжеволосой девицы. Я люблю тебя, бабуля, и надеюсь, ты будешь счастлива с его светлостью. И никак иначе. Не забывай приходить в гости. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Впрочем, твой муж мне тоже нравится. Ты не соврала, когда сказала, что он чудесный человек. Так и есть». Бабушка обняла меня за плечи, поцеловала в щеку и покинула палату. Не успела закрыться дверь, как она снова распахнулась, и в помещение вошли мама и Аннабель. Обе с порога начали охать и говорить, как сильно переживали, пока ждали в коридоре. Убедившись, что моей жизни ничего не угрожает, мама спросила, знаю ли я о предстоящей свадьбе ее горячо любимой свекрови с 11-м герцогом Брифена. Затем стала рассказывать, как сильно исхудал Далтон, какой он бедный и несчастный, будто мне вчера мало досталось, или Дэниелу. На протяжении 5-минутного разговора мама так и не призналась, что виделась с Далтоном в день моей свадьбы, хотя я более чем уверена, что встреча тем вечером у них все же состоялась. Находясь в состоянии предвкушения давно ожидаемого визита Ламара, пребывая не в нашем мире, а в измерении душевного трепета, Аннабель по большей части молчала. Хотя, на мой взгляд, сестре больше не о чем было волноваться. Ее шансы удачно выйти замуж взлетят до небес после бабушкиной свадьбы. Пожелав скорейшего выздоровления и пообещав навестить меня при первой возможности, они покинули палату. На смену им пришел Грегори. За неделю практики он и Дэниел сдружились еще сильнее. Но как огневик попал в Миракл? Кто позволил ему воспользоваться порталом и зачем? «Я на минутку», — громогласно сказал одногруппник, ворвавшись в палату подобно вихрю. «Бишоп не станет ждать меня до вечера. Демон его побери. Ты как, Адель?» — спохватился он. «Поправишься до выпускного бала?» «Намного раньше. Я усердно пыталась понять, к чему этот вопрос». «Отлично, потому что я собираюсь украсть тебя у Дэна минимум на 2 танца, а то и на все 3. Надеюсь, ты не против?» «Сначала получи у меня разрешение», — беззлобно хмыкнул муж. «Лучше женись. До июня полно времени». «Жадина», — отозвался Грегори с наигранным возмущением. «А вот возьму и женюсь. В лазарете столько симпатичных девушек. Кстати, заходившая сюда красотка и есть твоя сестра?» Обратился он ко мне и продолжил после моего утвердительного кивка. «Эх, я бы подумал над предложением, если бы не твоя удивительная способность попадать в истории. Дэниел точно посидеет с тобой до 30 лет. Видела бы ты, как он вчера переживал. Никому не доверил тебя нести, только сам, до самого портала. Откуда только силы взялись?» Бросив взгляд на часы, огневик засобирался. «Все, мне пора, иначе получу от бишопа. Выздоравливай, Адель. Увидимся, дружище». Грегори похлопал Дэниела по плечу и со скоростью торнадо вылетел в коридор. Всего 5 минут общения с ним, а мне уже хотелось тишины. Желательно той, что стояла в нашем милом доме на окраине города. «Как думаешь, нам удастся вырваться на свадьбу его светлости и моей бабушки?» – забеспокоилась я. «Конечно, у нас впереди целую неделю каникул». С чего вдруг? Изумленно уставилась на мужа. «Кто так раздобрился?» Решение принял глава комиссии совместно с ректором. Вероятно, выпавших на нашу долю испытаний оказалось более чем достаточно, чтобы засчитать практику. «Выходит, нам не нужно возвращаться в лагерь?» Я по-прежнему не верила своему счастью. «Нет», — покачал он головой. «Грегори собрал наши вещи и доставил в лазарет. Так что никто и ничто не помешает нам устроить 2-й медовый месяц». Дэниел понизил голос до соблазнительного шепота, и мое сердце забилось в груди намного чаще. «Разве что архимаг Баллистер. Представляешь, он собирается предложить тебе место в управлении магией», — сердито воскликнул муж. Его возмущению не было предела. Между прочим, моему тоже. «Ну уж нет. Я лучше буду создавать ледяные скульптуры во Дворце искусств, чем носиться по лесам и отражать атаки сумасшедших огневиц». Я почти так и сказал. Губы любимого мага расплылись в очаровательной улыбке, отчего у него на щеках появились ямочки. «Как бы я жила без него?» Если бы не приглашение на день рождения, поцелуй в башне и тот скандальный обед. Даже представить было страшно. О чем задумалась вдруг? Не хочу наговаривать на его светлость, но такое впечатление, что, организовывая наш брак, он пытался устроить в первую очередь свою личную жизнь. Дэниел обнял меня за плечи и прикоснулся лбом к моему лбу. «Возможно, только нам следует сказать ему спасибо. Из невесты на выходные ты стала мне женой, чему я безмерно счастлив. Я хочу прожить с тобой всю жизнь, Адель. Хочу раздевать тебя по ночам, просыпаться по утрам в одной постели, за чашкой кофе строить планы на день или на неделю, бежать домой после работы, смотреть, как растут наши дети. Все потому, Адель, что я безумно тебя люблю». «Я тоже люблю тебя, Дэн». Муж незамедлительно прижался губами к моим губам в головокружительном, пьянящем, точно пузырьки шампанского поцелуя. Вновь заставил меня почувствовать себя особенной, бесконечно дорогой и такой желанной, что руки сами собой обвились вокруг его шеи. Всего один поцелуй воспламенил мою кровь, заставил сердце взволнованно забиться в груди. «Ты позаботишься обо мне?» – прошептала я. «Конечно», – с легкой хрипотцой отозвался Дэниел. «Сегодня и всегда». «Тогда укради меня и спрячь в нашем доме». Любимый нахмурился и стал раздумывать. Оценив все за и против, он пришел к выводу, что моему здоровью ничего уже не угрожает, и эту ночь мы можем провести вместе в одной постели. Его глаза стали лучиться от радости, уголки рта задрожали, а губы изогнулись в чудесной улыбке. Я с трудом удержалась от желания снова поцеловать его. Дэниел подхватил меня на руки и, прочищая горло, воскликнул: «С превеликим удовольствием, Лира Колтрен!»